Бразилия. Символы и смыслы. Национальный флаг. Если бы у страны была аватарка, то это, конечно, был бы ее флаг. Флаг, герб, изображение на денежных знаках – то главное, что страна хочет сказать о себе. То, что видят другие культуры, соприкасаясь с ней. Флаг Бразилии в стране популярен. Его видишь и на зданиях, и на одежде, и на сувенирах, и на украшениях. Он вообще один из самых узнаваемых в мире. Хотя флаг сложный, это совсем не 2-3 полоски разного цвета. Я купила парео с изображением бразильского флага в первые же дни жизни в стране. Мы еще рассуждали с подружками, что невозможно представить себя вот так, замотанной в российский триколор. Флаг несет в себе богатое символическое значение. Зеленый цвет как основа – это зеленые леса. Желтый ромб в середине – драгоценное богатство, золото. На флаге изображен круг. В круге 27 звезд, по числу штатов. Если точнее, 26 штатов плюс федеральный округ, где находится столица. Интересно, что на момент создания флага в 1889 году в Бразилии было только 20 штатов и федеральный округ. Еще тогда они планировали расширяться и включать в себя новые штаты. Расположение звезд соответствует их географическому положению на небе над Бразилией в момент провозглашения республики 15 ноября 1889 года, точнее в 8:30 над Рио-де-Жанейро за пределами небесной сферы. На флаге с синим диском, обозначающим небо, поместилось 9 созвездий, некоторые обозначены лишь одной звездой. На флаге есть такие созвездия – Малый и Большой Пес, Киль, всем известная Дева, Гидра, Южный Крест – то самое созвездие, которое в Южном полушарии выполняет роль полярной звезды – Октант, Южный Треугольник, Скорпион. Созвездие Скорпиона вообще легендарное, одно из самых ярких и узнаваемых на небе. Оно связано со множеством легенд и мифов в различных культурах, включая античную мифологию, где Скорпион ассоциировался с разными божествами и героями. Расположение созвездия Скорпиона на бразильском флаге имеет свои исторические корни. В момент провозглашения Республики Бразилии оно находилось в особенно благоприятном положении в небе над Рио-де-Жанейро. Это событие было выбрано для символизации на флаге, чтобы увековечить момент в истории страны. Кроме того, созвездие Скорпиона часто ассоциируется с силой, защитой и стойкостью, что также стало важным фактором при выборе его для изображения на флаге. Эти качества отражают идеалы, к которым стремится нация, и ее готовность защищать свою территорию и ценности. Синий диск пересекает надпись «Ордем и Прогрессо» – «Порядок и прогресс». Белый фон, на котором она расположена, символизирует мир. Фраза «Ордем и прогрессу» на флаге Бразилии была взята из французской философии просвещения. Она представляет собой ключевые для страны идеалы развития и справедливости. Фраза происходит из кредо позитивизма, сформулированного его основоположником, французским философом и социологом Агюстом Контом. «Любовь как принцип и порядок как основа, прогресс как цель». Происхождение названия страны. По самой популярной версии, слово «Бразилия» происходит от названия дерева «Пау-Бразил». Это растение было широко распространено в регионе, в прибрежных районах Атлантического леса. Оно стало ценным источником красного красителя, который использовали европейские колонизаторы. Название «Бразилия» произошло от этого дерева. В Европе оно превратилось в символ богатства и процветания нового света. Индейцы тупи-гуарани использовали слово «пернамбуко» – «красное дерево». Сейчас так называется один из прибрежных штатов на северо-востоке страны. Из древесины Пау-Бразил извлекается краситель бразильин. Он был ценен и широко использовался европейскими колонизаторами в XVI веке. Краситель экспортировали в Европу и использовали в текстильной промышленности для окрашивания тканей и в росписи. Однако массовая вырубка деревьев привела к значительному сокращению его популяции. В настоящее время Пау-Бразил находится под угрозой исчезновения. Сейчас это драгоценное дерево пытаются сохранить и восстановить. Создаются заповедники и национальные парки, действует запрет на вырубку деревьев. В наше время сохранение Пау-Бразил стало частью широкого движения по спасению атлантических лесов Бразилии, одной из самых уязвимых экосистем на Земле. Сегодня это дерево играет ключевую роль в биоразнообразии и сохранении природы, и его важность продолжает расти в контексте заботы об окружающей среде. Реал. Бумажные деньги и монеты. Бумажные деньги Бразилии – это важная часть истории и культуры страны. Символ национальной идентичности. Национальная валюта Бразилии называется реал. Она была введена в 1994 году в рамках плана стабилизации экономики, плана Реала, нацеленного на контроль гиперинфляции, которая ранее была серьезной проблемой в стране. Изображения на бумажных деньгах отражают культурное достояние Бразилии. Так, на лицевой стороне всех купюр изображен аллегорический портрет республики. Интересно, что это женщина, правда? Пусть и абстрактная. Этот символ взят из древнеримской традиции. В Древнем Риме такие фигуры олицетворяли государственные и общественные идеалы. Республика символизирует свободу, равенство, правосудие, индивидуальность. На обратной же стороне находятся важные бразильские животные. Почему был сделан такой выбор? Чтобы подчеркнуть значение природы, защиты окружающей среды и заботы об исчезающих видах. На реалах можно полюбоваться на черепаху-каретту или биссу, крупное морское пресмыкающееся, вес которого может достигать 55 кг. Большую белую цаплю, крупную околоводную птицу до 104 см высотой и с размахом крыльев до 145 см. Одного из крупнейших попугаев, зеленокрылого ара, длина тела которого может доходить до 90 см, а вес до 1,7 кг. Небольшую, до 25 см в длину, обезьяну, золотистого львиного тамарина. Также это животное называют золотистая игрунка или розалия. Ягуара – крупного хищника, вес которого может достигать 158 кг. Группера или мэроу – хищную морскую рыбу, длина которой может доходить до 2,7 метра. Имена и фамилии. На мой взгляд, бразильские имена звучат как музыка. Непонятно и красиво. На бразильский взгляд, это наши имена звучат непонятно. Не уверена насчет красиво. Сидим в очереди в поликлинике. Сначала надо зарегистрироваться, а потом всех вызывают по имени. Администратор бойко выкрикивает. Мария Эдуарда да Силва. Жозе Фернандо Сикуэйра. Виктор Гаулард Виэйра. Анна Виктория Буэна Сантос. Жуан Виктор Перейра. Хильда Франклин Диас Рейтс. Анна Паула Липоски Вельо. Вдруг пауза. Какое-то сложное имя попалось. Денис Благушин. Де... что? Ден... Денис Благус... Благу... как-как? Ни имени, ни фамилии не разберешь. Совершенно непонятное сочетание букв для бразильцев. В стране популярны двойные имена. Во многих семьях принято давать детям сразу несколько имен. В честь родственников, кумиров или почитаемых личностей. Католических святых или ангелов, к примеру, Мария или Габриэль. Дети могут носить как имя своего дедушки или бабушки, так и имя какого-то известного политика или спортсмена. Это позволяет сохранить связь с семейными традициями и одновременно выразить уважение к важным фигурам в истории или культуре страны. Причем называть человека можно и первым, и вторым именем. Например, Жуана Габриэля можно звать и Жуан, и Габриэль, и Жуан Габриэль. Моего знакомого Луиса Клаудио все зовут Клаудио. А Карлоса Эдуардо все зовут Каду, просто взяв по слогу из каждого имени. Те же правила, допустим, и с Мало, Марией Луизой. Имена и фамилии в Бразилии имеют глубокие исторические корни из-за смешения различных этнических групп и культурных влияний. Это один из процессов, отражающих многообразие и многогранность бразильского общества. Фамилии в Бразилии бывают разнообразные, и у каждой свой источник. Обычно у детей сохраняется фамилия отца и матери в примерно равных долях. Например, если у отца фамилия Силва, а у матери Оливейра, ребенок может называться Силва Оливейра или Оливейра Силва. Такой подход позволяет сохранить связь с обеими линиями семьи. Вот несколько популярных бразильских фамилий, которые звучат для нас как песня. Сантос. Эта фамилия очень распространена и часто ассоциируется с католичеством, так как Сантос переводится как «святые». Оливейра означает оливковое дерево и может указывать на связь с сельскими районами или профессиями, связанными с сельским хозяйством. Соуза – это одна из самых распространенных фамилий, вероятно, происходящая от слова «сосна» и связанная с сельской местностью. Родригес, Лима и Фернандес – у этих фамилий португальские корни, и они часто встречаются среди бразильцев, особенно среди потомков португальских иммигрантов. Барбоса – может быть связано с именем или профессией предка, например, Борода или Бродобрей, а вовсе не с пиратами, как могло бы показаться. Дасилва также имеет португальские корни и широко распространена в Бразилии. Она обычно является патронимической фамилией, указывающей на принадлежность к семье Силва, что в переводе с португальского означает «лес». Когда говоришь об именах и фамилиях в Бразилии, невозможно не вернуться к страницам истории, а именно к печальным временам рабства. Напоминаю, территорией Бразилии владели португальцы, добывали важные природные ресурсы при помощи рабской силы. Чем важнее был человек, тем больше у него было имен. Например, имена и фамилии некоторых крупных рабовладельцев колониальной эпохи и периода империи Бразилии. Первый. Антонио Рапозо Таварыш, знаменитый бандейрант, участвовавший в экспедициях по захвату и порабощению индейцев. Второй. Жозе де Алмейда и Вашконселос, богатый землевладелец и владелец многочисленных рабов. Третий. Жуан Фернандес де Оливейра, один из крупнейших владельцев сахарных плантаций. Четвертый. Франсиско Пиньейро де Лемос, влиятельный землевладелец и рабовладелец в северо-восточной Бразилии. Пятый. Барон де Карамуру, Габриэль Суарес де Соуза, известный землевладелец и автор исторических трудов о Бразилии. Полное имя мореплавателя, открывшего Бразилию, Педро Альвареш Кабрал де Гувейя. Самые длинные имена, понятное дело, у правителей мира сего. Полное имя Педро I – это как по-русски Петр I, который провозгласил независимость Бразилии от Португалии, внимание! Дон Педро де Алкантара Франсиско Антонио Жуан Карлос Хавьер де Паула Мигель Рафаэл Жоаким Жозе Гонзага Паскуал Сиприано Серафим. Вот это вот все имя одного человека. А вот рабам имена не давали. Это был еще один способ подчеркнуть их бесправное положение. Но, конечно, совсем без имен было неудобно, и, естественно, не все хозяева были безжалостны и жестоки. Обычно рабы все же получали имена, которые использовались в повседневной жизни. Эти имена, как правило, назначались их владельцами и могли быть такими. Первое. Европейские имена. Владельцы часто давали рабам европейские имена, такие как Жоао, Мануэль, Мария или Анна. Иногда эти имена могли быть уничижительными или комичными, например, Зизиньо, уменьшительное от Жозе, примерно как маленький Жозе. Тонью – простое и разговорное от Антонио, или Чика – разговорное и простое от Франсиско. Владельцы могли также использовать имена, которые казались им забавными или унизительными, чтобы подчеркнуть низкое положение раба. Второе. Религиозные имена. После крещения, проводимого католической церковью, рабам могли давать имена святых или библейские имена – Педро, Паула, Исабель или Жозе. Третье. Африканские имена. В некоторых случаях, особенно в среде рабов, сохранялись и использовались африканские имена, такие как Бакари, Амаду, Айша или Нана, отражающие их этническую принадлежность и традиции. Четвертое. Прозвища. Рабам могли давать прозвища, основанные на их внешности, личных качествах или происхождении, например, Негриньо – малыш, Бранкиньо – светленький или Форте – сильный. Что касается фамилий, рабы либо вообще не имели фамилий, либо им присваивали фамилии владельцев. К примеру, Силва, Соуза, Оливейра и Алмейда. Это было распространенной практикой и помогало владельцам контролировать и идентифицировать своих рабов как собственность. Именно поэтому фамилии бывших крупных рабовладельцев так распространены в стране сегодня.